Продавец кивнул и стал делать запись. Гарри выложил на стойку требуемую сумму. «Скажите, мастер, а это правда, что две палочки с сердцевиной от одной волшебной твари не могут воевать друг с другом?» Решился он наконец спросить. «Хаэм, ну а ты как думаешь?» Продавец, хоть и продолжая писать, проявил задатки педагога. «Ну, я думаю, что единороги. Их что, так много?» «В точку. У нас нет столько единорогов и тем более драконов, сколько наделано из них палочек. Не говоря уж о том, сколько палочек можно сделать из струн одного цыпленка. Это тебе Элливандер рассказывал?» Он намекал. «Такое возможно с некоторыми животными при некоторых обстоятельствах». Мастер отложил гроссбух и принялся заполнять бланк при сломанной палочке. «У феникса, например, можно попросить сразу два пера до захода солнца и под определенные цели. Фениксов еще меньше, чем драконов, знаешь ли, а палочек из них. Погоди, так это тоже фаукс, что ли?» Продавец аж писать перестал. «Ну, намеки мне не понравились. ГМ, беру свои слова назад». Мастер помолчал, глядя на пакет с обломками, а потом почему-то на Гаррину покупку. «Такое нужно ломать, и не только из-за клинча. ХМ не даром она, но свою палочку не обижай, она нормальная. Не суди по Элливандеру. Так, как он, поступают не все. Да я уже понял. Вот тебе и так уж получилось, что этот феникс дал два. Все противостояние было заложено еще полвека назад или того раньше. И как бы фраза «дай пять» не заиграла у нас весьма новыми красками. Что ж, мистер Поттер», продавец вздохнул и принял официальный вид. «Поздравляю с приобретением вашей первой настоящей палочки. Это пропуск во взрослую волшебную жизнь и огромная ответственность. Колдуйте с умом. Помните, что этот инструмент взрослый. Он легко убьет и разрушит, но при должном обучении вылечит, накормит и возведет. Учитесь вместе. Палочка учится вместе с магом. Ухаживайте за ней должным образом, и она верно прослужит вам всю жизнь». Гарри вручили палочку, светлую, как отделка в магазине, с удобно оформленной рукояткой, но без ненужной резьбы и завитушек. Мальчик выпустил на радостях сноп белых искр, которые подхватил уже своей левиасой и закрутил в привычном танце. «Ты неплохо колдуешь для своего возраста, парень», — сказал мастер обычным голосом. «Но помни, развиваться нужно гармонично. Дар убивает не палочка, а полагание только на нее. Два крыла никогда не откажут, а птица падает, лишь когда останавливается и теряет желание лететь дальше. Спасибо за науку, мастер». Гарри почтительно поклонился. «Арти Кидделл», — представился продавец. «Мой отец делает палочки, я преимущественно стою за прилавком. Удачи, парень». «Косой переулок. Мороженое». Гарри сидел в кафе «Мороженое Фортескью», поглощал горячий обед и размышлял о достигнутых успехах. Успехов было немного. Выйдя из магазина Кидделла, Гарри с трудом поборол желание пойти перекусить. Пока Хагрид не нависает над душой, нужно сделать как можно больше важных дел. Следующим по важности у Гарри были защитные артефакты. За ними – нормальный чемодан и школьная сумка. Потом – книги, потом. Да без толку планировать так далеко. К тому времени Хагрид уже допьет свое пиво или чем он там поправляется. Магазинчиков, торгующих зачарованными предметами, было много. Толковых – ни одного. В первом ему сходу предложили скидки на подбалтывающее перо, лживый обнаружитель невидимых чернил и набор для изготовления лягушачьего мыла. А когда Гарри уточнил, нет ли у них настоящего обнаружителя сглазов и порчи, подозрительно веселый продавец искренне удивился. Зачем кому-то давать обнаруживать то, что нужно делать самому? Вторую лавку можно было бы назвать «все для дома», но хозяева предпочитали более информативное изумительное волшебство мадам Стенрайт. Тут Гарри обнаружил многое из того, что присутствовало в книжной норе. Самомоющие щетки, самовяжущие спицы, самометущие веники и самовыливающиеся ведра. Подумав с минуту, не пригодится ли ему что-то из этого в Хогвартсе, мальчик решил, что нет. Чистить одежду он научился еще до того, как узнал слово «магия». Третья лавка. Волшебные шахматы, стреляющие шашки, подрывные карты, подначивающие зеркала, самобреющая бритва и кающие сковородки, пляшущая подставка для котлов. Зачем? Без надежды на ответ буркнул себе под нос мальчик. Чтобы не скучать при варке. Флитвик, вальсирующий с ананасом. Доживите вы своей жизнью, как хотите, но зачем вы маглорожденных так себе тащите? Они же вменяемые. Четвертая лавка. Самонаполняющиеся бутылки, чернила под настроение, вечные мыльные пузыри, шарик-напоминалик, заглушки на ушки. Неужели здесь совсем нет защитных артефактов? Почему же? Продавец указал на вешалку с каким-то болотно-зеленым набором для страны вечных дождей. Комплект из перчаток, щитов, защитной шляпы и плаща. Хм, Гарри вспомнил продукцию рыжих близнецов. Где-то я это уже видел. Да их каждый год изобретают. Дело не хитрое. Бомбарду не отобьют, но с глаза и легкие проклятия. Вполне. А на школьную форму такое зачарование можно повесить? В Хогвартс? Нет, там такое носить запрещено. Почему? Не знаю. Продавец вяло пожал плечами. Наверное, он, как и Гарри, уже устал разочаровываться окружающим бедламом. Что-то, связанное с запретом колдовать в коридорах школы колдовства. Гарри вздохнул. Ладно, щит он при необходимости и сам освоит, а сюда он пришел за другим. Скажите, мастер, а есть ли у вас артефакты, определяющие наличие зелий в пище или напитках? Ядов, в смысле? Нет, наличие зловредных зелий в общем случае определяют зельевары-аналитики. Что, иначе совсем никак? Ну, рассуждать о чем-либо в абсолютной степени глупо, так что 1-2 дюжина уникальных артефактов, что-то там показывающих, вполне могут существовать. Но ты сам подумай, если бы их мог купить каждый второй, кому вообще пригодились бы тайные яды? Это ведь непрерывно идущая война меча и щита. Зельевары, придумывающие новые яды, против зельеваров, выявляющих и нейтрализующих их. Печально. И здесь отказ, и здесь с логикой не поспоришь. Об артефактах защиты разума можно и не спрашивать. На какую ж войну ты собрался, парень? Скептически возразил продавец. С морочащими тварями только охотники за редкими ингредиентами дело имеют. Ну, самые опасные твари, на двух ногах. Угу, в школе. Сильнее мажора зверя нет. Вообще-то, никому в Хогвартсе твой разум не нужен. Бьют маглокровок просто и незатейливо, ступив им в спину, жалящим из рукава или чем-нибудь подобным. Осваивай противо, а до того светлого момента терпи. Раньше было хуже. Я понял. Гарри предпочел не спорить. Ну а если все же, разум может защитить только разум, парень. Любой артефакт, хоть как-то защищающий твой разум, будет содержать в себе другой разум. Операция по нынешним временам незаконная. Гарри вздохнул еще раз. А не Дамблдор ли такие законы проталкивал? А главное, помни, ты сам защитишь себя лучше любого артефакта. Просто не ленись осваивать защитные техники. Магия не работает сама по себе, запомни это. Лентяев она не любит и платит им той же монетой. Стоило ли ехать в косой переулок через всю Англию, чтобы услышать ту же максиму, что Гарри давно вывел для себя сам? Согласен, крякнул он. И тут мальчик заметил на витрине что-то знакомое. Где-то я уже видел этот волчок. Что он делает? Это вредноскоп. Улавливает эманации опасности или зловредного намерения и начинает крутиться. Точно. А можно его как-то переделать, чтобы он не крутился, а показывал? Есть и такие модификации. Проявитель врагов. А можно зачаровать, ну, скажем, мои очки на проявление, вражды и опасности для меня? Ты все же надеешься соорудить свой определитель ядов? Скептически скривился продавец, после чего на минуту задумался. В принципе, это возможно, схема в этих игрушках несложная. Но учти, ничего серьезного она не обнаружит. Иначе я бы озолотился, или слег в могилу, что более вероятно. Очки, те, что на тебе, да, почему они сломаны? О, сейчас починю, не надо. После твоей починки их точно ни на что не зачаруешь. Гарри снял очки и передал их мастеру. Тот принялся осматривать стекла и оправу. Разумеется, Гарри давно мог починить свои очки сам. Однако имели место быть два факта. Тетя ненавидит магию. Тетя знает, что другой оправы у Гарри нет. А потому в тот единственный раз, когда Гарри таки починил шатающуюся дужку при помощи репаро, тетка его отругала и наказала. А очки довольно быстро опять оказались сломанными. Так, выдал свой вердикт мастер. Чтобы они не потеряли чары после первого же удара кулаком, я зачарую только одну линзу, причем снимаемой накладкой, а не насовсем. А можно как-то укрепить оправу, чтобы она не ломалась от удара кулаком? Можно и так, за все вместе, 50 галеонов. И оставишь мне очки минут на 40. Вот так и получилось, что Гарри, вместо того чтобы тратить бриллиантовое время Хагридова похмела на покупку сумок, сидел сейчас в кафе и доедал ростбиф с нежнейшим пюре. Близорукость у Гарри была всего на пару диоптрий, так что ориентировался при солнечном свете он вполне уверенно, но вот важные детали чемоданчиков в полумраке магазина рассмотрел бы не все. Через столик от него освежалось мороженым семейство Малфоев. Точных деталей мимики Гарри не видел, но общий настрой угадывался по звучавшим иногда громче обычного репликам. «И сюда их пускают, приличных мест не осталось» и тому подобное. Грузила бухтежом в основном леди Нарцисса, сдержанных ответов Люциуса Малфоя слышно не было, зато Драко фыркал за троих. Гарри не слишком расстраивался по этому поводу. Во-первых, он и в самом деле никто в новом мире. Во-вторых, истинная элита обращать внимание на чернь должна несколько меньше, чем в данном случае, ибо просто не имеет с последними причин для общения. Ну и в-третьих, Гарри вел себя прилично и ел вполне культурно. А если кого-то в таких обстоятельствах интересует лишь одежда, то это их проблемы. С такими Гарри точно детей крестить не грозит, переживет. Интересно, стали бы Малфой предъявлять отсутствие дресс-кода Гонту, зашедшему в кафе из своей сельской развалюхи, или морщили бы носы, загляни на огонек ящерка Волдеморт в любимом рубище на голое тело. Промокнув губы салфеткой и сделав глоток чая, Гарри посмотрел в окно. Хагрид что-то и вправду задерживался. Если верить книге, он уже три раза должен был прибежать сюда замороженным для Гарри. Покупает сову, а чем заняться самому Гарри, пока его очки переделывают. Мальчик вызвал Тимпус, побарабанил по столу, подумал и достал палочку. Не за рукоятку, за середину, как вежливый человек. Ну что, будем знакомиться. Палочка настороженно молчала, но была теплой. Ну и как его налаживать? Знакомство это. Гарри вдруг пришел на ум эпизод из книги. Он улыбнулся и устроил палочку за ухом. Так, как это делала Луна. Палочка отчетливо удивилась. Оно и понятно. В кобуре лежать скучно, но и в таком виде их деревянное племя никто не носит. Ну а мы носить будем. Разве обзор от того не лучше? Палочка ответила согласием. Контакт налажен. Драко за столом начал тыкать в Гарри пальцем. Гарри усмехнулся еще шире. Прекрасное воспитание, но и это не наши проблемы. А проблема у нас – сова. Хагридову сову мы решительно попросим сдать в магазин. Во-первых, неясно, насколько верной будет птица, презентованная представителем директора. Во-вторых, большую полярную красавицу Гарри держать просто негде. Дурсли жалко. Живые подарки принято согласовывать. Вообще говоря, найти бы только нужные слова, чтобы... Свет из окон перекрыла чья-то крупная тень. Дверь с шумом распахнулась, внутрь влетел великан. И вид у него был. «Гарри!» — крикнул он через половину зала и ломанулся к обнаруженному столику. «Гарри, беда!» «Ах, не беда то есть, но...» «А, каналья!» Вид у Хагрида был сильно побитый. В прямом смысле. Глаза выпучены, одежда выпачкана, волосы в характерных колтунах, на лице запеклись потеки крови. На стол грохнулась клетка с полярной совой. «Я, это, Гарри, с днем рождения, тут тебе подарок, стал быть, письма там или передать чего, а мне бежать надо, Гарри, срочно бежать, ты, главное, палочку, о, и палочка есть, умница, весь в мамку, так, держи это». Рядом с клеткой легла мятая обертка от шоколадки и несколько денежных купюр. «Погодите, а, это билет на паровоз, чтоб до школы доехать, не забудь, а тут магловский денюх тебе нынче до дома добраться, да погодите же, а, каналья, сейчас, вот, тут мне Дамблдор писал, куды тебя в поезд сажать, чтоб на твой Литл Битл попасть, прочтешь сам, а мне, но, Гарри, друг, мне край как нужно к Дамблдору, у нас беда, и ему надо, все, я побег». Гарри смотрел в спину убегающему Хагриду и понимал, что задержка провожатого была вызвана не увлечением великана спиртным. Колтуны у Хагрида были кровавыми, а на затылке красовалась монументальная шишка. Похоже, его огрели, оглушили и ограбили, а потом он лежал под мусорными баками у дырявого котла и... Это что же, Кверреллу получил, чего хотел, и этот год в Хогвартсе пройдет спокойно. Так, стоп, погодите, стоп, дверная створка, уже открываемая Хагридом, внезапно вырвалась из сильных рук и резко захлопнулась. Хагрид посмотрел на нее со злостью, потом с искренней обидой обернулся к Гарри и увидел краешек шерстяного куля, который мальчик демонстрировал ему из сумки. «Вы когда-нибудь видели смертника, помилованного у петли?» «Ну хорошо, я его тоже не видел». А младшую бухгалтершу из Каукварта, потерявшую жалование ткацкой фабрики и вдруг нашедшую нетронутую кассу, спокойно лежащей на автобусной остановке, Хагрид подбежал к Гарри, выхватил куль и прижал его к сердцу, будто собственного ребенка. «Гарри, дружище, да чтоб я еще когда хоть рюмку, ты, нет, надо все ж ее наперво к дам. Гарри, я побег, прости уж, ты сегодня сам, я тебя позже, а то мне сызнова, у Морганова баланда, Хагрид засунул куль за пазуху, побежал к двери, выхватил зонтик и вот так, с оружием наперевес заспешил прочь по улице. Внутри осталась мертвая тишина и множество глаз, пялившихся на Гарри в полном составе. Гарри обвел взглядом посетителей, сокрушенно развел руками и сказал: «Женщины, этот старый книжно-ресторанный трюк оказался в волшебном мире совершенно неизбитым». Народ захихикал, загудел и вернулся к своим делам. «Причем тут какие-то женщины?» Каждый додумал для себя сам. Гарри сел и задумался. Правильное ли решение он принял за те мгновения, пока Хагрид бежал к двери? Не лучше ли было ничего не говорить, а спрятать камень в хорошем тайнике или выкинуть в ближайший мусоровоз? Квиррелл ушел бы ни с чем и остался жив. Грейнджер не забили бы тролли. Хагвартс получил бы свой спокойный год. С ней пучил бы их зати. Обдумав все еще раз, Гарри скептически покачал головой. Наивные мечты. Будь это настоящий философский камень, Дамблдор не успокоился бы. Вытряс все из Хагрида, пришел бы к Гарри домой, вытряс все из Гарри, просеял окружающий песок, вызнал график работы мусоровозов. Это при условии, что камень не эманирует сильнейшей магией и в Гарриндом не наведается сразу же и к Квиреллу. Мальчику еще рано встревать в подобные игры настолько бездарно и неприкрыто. Ну а если у нас, что более вероятно, большой дамблдорский спектакль, то уж директор-то тем более без труда состряпает запасной вариант. Хагрид провел отвлекающий маневр. «Мальчик мой, а реальный камень принес в школу я. Не думаешь же ты, что я доверил бы леснику столь бесценную вещь?» «Не думаем. Не доверил бы. Зато зарядил бы подделку какой-нибудь поганью. Вдруг Квиррелл купится и возьмет ее без перчаток?» «Итак, мы остались на исходных». Гарри увидел секретную выемку из сейфа 713 и даже поучаствовал в ней. 1-0 в пользу директора, правда, по мелкому эпизоду. Гарри вздохнул и посмотрел на сову. Сова настороженно смотрела на Гарри. Клетка сове решительно не шла. Такая птица должна жить в вольере с три Гарриных комнаты. В этой конурке она даже перья почистить не может. Гарри мельком посмотрел на Малфоев. Вот у Шукова нет проблем с жилплощадью. Самочка, в половину Гарриного роста. Размах крыльев под 2 ярда, если верить детской энциклопедии. Гарри даже взрослым до такого вряд ли домахает. Вес. Гарри чуть приподнял клетку и осторожно опустил ее обратно. Это он носить не будет. Выпущенная наружу, птица не бросилась к ближайшему оконному стеклу и даже не залезла на клетку, имитируя попугая. Спокойно и непрезентабельно осталось сидеть на столе, поближе к краю. Ну да, это же полярная сова. Они на земле сидят не меньше, чем на ветках. Очень мощные лапы с острыми когтями, закрыты теплым птичьим мехом. В рационе у таких сов не только грызуны, но и зайцы с гусями встречаются, так что Гарри под когти подставляться не следует. Окрас полностью белый, и вот это для самок является небывалой редкостью. Вывели при помощи маги. Ты голодная? Сова меланхолично посмотрела в окно. Ну, хоть здесь все в порядке. В зоомагазине за ней следили и кормили. А вот что еще с нею в зоомагазине сделали, Гарри не знал. Конечно, у Хагрида не было особенно много времени возиться со скрытым переподчинением совы себе. Он пошел в дырявый котел, поправил здоровье и поболтал о секретных поручениях с окружающими. Квиррелл это услышал, дождался выхода Хагрида на задний двор и оглушил его. Вывернул карманы, ничего не обнаружил и ушел несолоно хлебавши. Хагрид очнулся, обнаружил вывернутые карманы и отсутствие секретного секрета, и разорвался меж двух огней. Ему нужно было бежать к Дамблдору, поднимать всех на уши и участвовать в возможных поисках. Но у него тут еще малолетка застрял, один в незнакомом мире и вдали от дома. И вот Хагрид бежит сначала к пацану инструктировать его, как добраться домой, но он зачем-то забегает в зоомагазин за совой. Зачем он тратит драгоценное время? Или он зациклился поручением Дамблдора обязательно купи ему подарок, или поручение было очень конкретным: купи и переподчини, или даже возьми готовую, она будет тебя ждать. А может, Хагрид и не бежал за совой специально, он просто мотался по косому переулку, выискивая пропавшего Гарри, и по пути забежал в том числе и в зоомагазин. А может, сова уже была, когда Хагрида оглушили. Гарри вздохнул, голова разбегается. Как один и тот же набор фактов может и ослаблять, и усиливать одну и ту же гипотезу? Скажи мне честно, негромко обратился мальчик к сове, ты только моя помощница, или чья-то еще? Сова уставилась на него возмущенными буркалами, а потом метнулась вперед, достала Гарри палец и грызанула за него так, что у мальчика аж кровь брызнула. Гарри дернулся от боли, сунул кровищий палец в рот и зло посмотрел на птицу. А в лоб, подруга, за такие фокусы, теперь твоя, протянули рядом тихим детским голосом. Дай ей имя, которое будешь знать только ты. Гарри повернулся и обнаружил, ГМ, и вовсе никакие не на выкате у нее глаза. У тебя странные мозгошмыги, продолжили рядом, слегка наклонив голову к плечу, озабочены нездешним, ощетинились напрасным и мечутся со слепом. Почему-то в ее присутствии совсем не хотелось злиться, даже несмотря на то, что тебя видит как облупленного. «Мозгошмыги тоже хотят жить», — ответил мальчик, вынув фалангу изо рта, и, поколебавшись, решил чуть приоткрыться. «Здравствуй, Луна, тебя папа не потерял, он уже нашелся и идет сюда». Луна села на стул напротив. «Ты держишь палочку, как моя мама, у тебя же и научился». «У меня пока нет палочки». Луна потянулась, вытащила Гаррину палочку из непослушной шевелюры и осторожно разместила ее у себя за ухом. «Мм, лошадка». Девочка зажмурила глаза и медленно покачала головой. «Ты очень хорошо ее держишь, я тоже так буду». Гарри печально улыбнулся. «Уведут у него палочку, как пить дать, вместе с совой. Он бы и сам без сомнения отправился в ту страну, где живут такие, как Луна». Жизнь в напряженном ожидании последних лет его утомила. Он ведь обычный ребенок, которому не дочитали в детстве сказок, но который еще не выжег из глубины души остатки веры в чудеса. Да только кто ж ему даст уйти? Дверь отворилась и впустила нового посетителя. Мужчина со светлыми волосами безошибочно отыскал их стол и двинулся к нему. «Здравствуй, папа, и тебе не хворать. Ты напрасно убегаешь от меня в косом переулке. Меня защищает Гарри Поттер». Сказано было негромко, но Гарри все равно бросил пару взглядов вокруг, не услышал ли кто, после чего попытался рассмотреть собеседника. Луну он видел хорошо, та словно светилась сама собой и не требовала усилий для своего понимания. А вот мужчина, как и остальные посетители кафе, был подернут близорукой дымкой. Гарри применил обычный для миопии прием, прищурился. «Ну-ну, здравствуйте, мистер Лавгуд, приятно познакомиться, мистер Поттер. Ты неважно выглядишь, и этот туда же. Ночевка на природе, сэр. Я надеюсь, ты не сбежал из дома?» «Нет, то есть сбежал, но со всей родней. К вечеру должно наладиться». «Угу, ощуришься почему? Очки на природе потерял?» «Нет, я». «Он отдал их на зачарование», с непонятным подтекстом протянула Луна. «Но продолжает тебя защищать», вздохнул Лавгуд. «Кому ты их отдал?» Последний вопрос был задан серьезным тоном. Гарри, которого понемногу начал раздражать этот отцовский допрос, услышав тон, решил не быковать. Было написано «Патрик Торрис». «Ну хоть тут не безнадежен. Сколько ты ему должен? Я заберу и проверю». 25 галеонов. Гарри передал Лавгуду оплату с учетом оставленного продавцу аванса. «И еще ему нужно поменять галеоны на магловские деньги», опять влезла Луна. «Вообще-то, это не так уж и. Мне е лучше знать», пропела настойчивая собеседница. Гарри вздохнул. «Честно говоря, я так и не понял, почему их детям не меняют. Чтобы дети-волшебники не ходили к маглам и не безобразничали», пояснил мистер Лавгуд. «Так и быть, банк рядом. Сколько нужно поменять? Я хотел 100 галеонов. Зачем так много?» «Ну», подумав, Гарри признал вопрос правомерным. «Взрослый отвечает за выданные ребенку возможности. К школе подготовиться, одежду купить, нормальную обувь, магловских учебников. Сюда из пригорода еще несколько раз съездить. Одежда за галеоны тебя не устраивает? Так у Малкин написано, что там только мантии. У Малкин действительно только робы. Через два дома за поворотом имеется лавка Булстраудов. Они знают толк в одежде для горной Шотландии. Обувь там же. Ага, это многое упрощает. Вряд ли та магловская одежда, которую Гарри сейчас купит на 500 фунтов, пробудет на нем растущим дольше года, так что о несоответствии последнему писку лондонской моды можно не горевать. Тогда с тебя еще 50 галеонов и честное слово, что используешь их без глупостей». «Честное слово, сэр», — сказал мальчик серьезно. «Мне идти с вами?» «Нет, посидите здесь пока. Луна, не убегай больше никуда, пожалуйста». «Честное слово». Когда мистер Лавгуд вышел из кафе, Гарри мысленно вытер вспотевший лоб. «Уф, теперь я понимаю, зачем нужен отец. Мой папа, самый лучший папа в мире. Готов согласиться, мне есть с чем сравнивать. Тебе какое мороженое заказать? Творожное с ягодами. А себе возьми фисташковое. И печенье для совы». Изготовление заказа не заняло и пары минут. Гарри потратил это время, чтобы немного отойти от лунного очарования и обдумать происходящее. Как-то слишком доверчив он оказался с малознакомыми людьми. Приворожила ли его эта необычная девочка? Вряд ли это так, или вряд ли со злыми намерениями, если это так. Умей она такое, в Хогвартсе ее не травили бы все, кому не лень. Быть может, Гарри просто нашел близкого по духу человека. В кои-то веки, не сболтнул ли он лишнего, назвав по привычке книжную фамилию Ксенофилиуса Лавгуда? Пожалуй, тоже нет. Луна в книге всегда представлялась как Эйя Луна Лавгуд. Ее отец вполне мог подумать, что фамилию уже произнесли, пока его не было. Но впредь нужно быть осмотрительнее. Тем более, что как минимум один раз Гарри сегодня основательно сглупил. И в самом деле, с чего он решил, что непрезентабельному маглокровке будет безопасно отдавать личную вещь на зачарование незнакомому человеку? Получив свою порцию, Луна немедленно отобрала у Гарри один фисташковый шарик, а к нему в тарелку переложила свой. «Их нужно есть поочередно», — сообщила она, принимаясь за свое лакомство. «Ну, что надумали твои мозгошмыги? Пришли к выводу, что все нормально, ворожея. Да, я настоящая ведьма, а ты очень смешно трясешь головой, покупая мороженое». Гарри опешил, а потом рассмеялся. «Да уж, детектив похлеще собаки Баскервилей». Выбросив беспокойные мысли из головы, Гарри принялся за мороженое. Мороженое оказалось потрясающе вкусным, куда вкуснее того, что ему купили в зоопарке. И горячий обед тоже был вкусным. Интересно, Фортескью сюда что-то подмешивает, или это свойство местной магической атмосферы? «Вкусные шарики», — согласилась Луна. «Папа пробовал замораживать сливки с сахаром, но у него так пушисто не получилось. А ты научишь меня, как подбрасывать 3 шарика по кругу?» «Жонглировать?» Гарри уже ничему не удивлялся. «Для этого нужны хотя бы полдня, если с передышками, и настрой на нудные тренировки. Я найду больше, чем полдня. Только не этим летом». Луна вытащила из купленного пакета печенье и передала сове. Меланхолию с птицы как ветром сдуло. Девочка улыбнулась. «Ты можешь писать мне письма. Она меня найдет. Достаточно шепнуть ей «отнеси Луне». У меня будет скучная жизнь. То есть мне будут пытаться сделать ее веселой, но я намерен отстаивать свое неотъемлемое право на рутину. Ничего, пиши свою скуку. Я буду отвечать тебе нашим мухосаньем. Хотя бы пару раз в неделю». Мальчик прекратил жевать и внимательно посмотрел на собеседницу. «То есть ты хочешь увидеть, если вдруг моя скука изменится? Ты о многом беспокоишься напрасно. Я хочу, чтобы тебе было спокойнее, и чтобы растормошить тебя, если скука сменится дремотой». «Луна». Мальчик отложил ложечку. «Ты очень проницательна. Ты должна понимать, насколько это для вас опасно. Я так не могу. Меня никто не замечает, пока я не заговорю», — протянула девочка. «Письма ко мне тоже будут таиться в тени, только отдавая их своей сове лично, и после захода солнца. А твои ответы, если мне регулярно станут приносить письма в большой зал, оформи подписку на пророк, с доставкой собственной совой. Мы с твоей труженицей будем носить тебе письма с газетами. А эта труженица хотя бы моя?» Сова посмотрела с явной укоризной. «Ну давай, еще ты поучи меня жить», — с досадой подумал Гарри. «Сейчас она ничья и совсем немного, твоя. Если будешь так к ней относиться, улетит». Луна легонько почесала птицу под перьями на макушке. «Сова, не кошелек, ее не привязывают простой покупкой в магазине. Ей нужно то же, что и человеку, участие. Приходи к ней, общайся, приноси угощение. Она найдет себе пропитание сама, ей нужен ты. Цель, отличная от животного бытия». Гарри вспомнилась сова, вытащенная Хагридом из кармана, возмущенная, но не улетающая. «Сложные же у них отношения». «Понятно. Луна, прости, что спрашиваю. А тебе это зачем? Мне тоже скучно. Зато не грустно. Тебе нужен хоть кто-то. Рона Уизли ты не хочешь, но одиночка обречен. Это все, мне тоже надоело быть одной. А ты один из немногих, кого не пугает, что я вижу о нем больше его самого». Гарри вздохнул. «Я не против дружбы, но всегда находится кто-то, кто отгоняет от меня всех интересных мне друзей». Луна промолчала. Мальчик задумался. Если бы не его паранойя, то от такого не отказываются даже дураки. Что это, дамблдорский план? Невозможно. Нереально оперативно. Где-то работает большой хроноворот. Тогда дергаться бессмысленно, можно сразу вешаться. Хотя и это не получится. Веревку подпилит. Хорошо, Луна, давай попробуем. Это точно лучше Уизли. И даже лучше Луны из книг. Кто бы мог подумать, что реальная полумна, самая настоящая прорицательница, не чета пьяной Трелани. Хотя знал ли книжный Гарри хоть кого-то вокруг, кроме Уизли, эта пробивная семейка настолько монополизировала все его доступное окружение, что он даже с родителями Грейнджер толком не познакомился. Гарри посмотрел на сову, припомнил совет оказывать участие, достал из пакета и вручил птице еще одно печенье. Сова сделала одолжение, но от Луны отходить не стала. «Дай ей два имени», — напомнила девочка. «Одно, тайное, которое будете знать только вы двое. Второе, для всех. Тайное имя не произноси вслух. Клетку ты правильно убрал, не нужна она ей. До твоего дома она долетит сама. И разреши ей откликаться на мой зов. Так я буду пересылать тебе письма вне очереди. У нас есть свой навуз, но ему пока не стоит светиться в Хогвартсе. Конечно, разрешаю. Если хочет, пусть хоть до сентября у тебя живет. Нет уж, вам нужно притираться друг к другу. Начинай прямо сейчас». Девочка без церемонии взяла пригревшуюся сову и пересадила ее под руку к Гарри. 3 килограмма через стол, и даже не крякнула. «Деревенский воздух, не чулан», — грустно констатировал Гарри. «Когда будешь присматриваться к сумкам, купи мешочек из шкуры маки. Маки и шаки. Это такая ящерица. Стоит дорого, но такой мешочек у тебя не смогут украсть. О, так защищенные кошельки существуют, не в том виде, о котором ты думаешь. Защиту от воров каждый волшебник делает лично. Другим такое не доверяют. Шкура маки, для тех, кто вообще ничего не умеет». Гарри кивнул. Чтобы не расстраиваться лишний раз, сколько же элементарных вещей он, оказывается, еще не знает, мальчик предложил сове еще одно печенье. Сова в ответ резко озаботилась чисткой перьев. Ну, если она ожидает свежей печенки в качестве извинений, то напрасно. Печенку у Дурсли не дают даже Гарри. И сове на лапу тоже такой мешочек купи. Для них делают совсем крохотные. Понял. Луна, может, ты посоветуешь какие-нибудь книжки из тех, которые дают совсем новичкам? Трудно наполнить занятый сосуд, пробормотала Луна рассеянно. Я посоветуюсь с папой и напишу тебе письмом. Ты все равно сегодня всего не купишь. Гарри кивнул. Минимально необходимый набор советов он уже получил, остальное можно уточнить по переписке. Иначе вообще ни о чем общаться будет. Остаток времени до возвращения мистера Лавгуда они провели, расправляясь с мороженым и соревнуясь друг с другом. У кого получится скормить сытой сове еще одну печеньку? Твои очки. Оправа выглядела как новенькая. На заушине у левой линзы добавилась незаметная нашлепка. Это все, что успел разглядеть Гарри до того, как очками завладела Луна. Я проверил, чтобы не подсунули ничего лишнего, и настоял на добавлении в схему выключателя. Спасибо, мистер Лавгуд. Сколько я вам должен за выключатель? Луна, там не нулевые линзы, зрение себе сломаешь. Нисколько. Ты переплатил, так что я потребовал сдачу. Держи. Луна, он прав, не смотри туда долго. Они работают. Гарри с удивлением посмотрел на подругу. Где это она успела враждебность найти? Луна глядела на Гарри, на его лицо, чуть выше глаз. Мальчик вздохнул. Над этим он тоже трудился, едва ли не со своего первого люмоса. Пока без видимых успехов. И вторая часть заказа вернул его к действительности Лавгуд, выкладывая на стол бесформенный сверток мятой бумаги. Учти, эти фантики, в отличие от галеонов, манящими чарами вытащить легче. Я еще поэтому не советовал бы менять тебе слишком много. А если из шкурки маки, уточнил Гарри негромко. Он уже понял, зачем пачке фунтов была придана столь невзрачная обертка, и потому не стал запихивать ее в кошелек, а небрежно закинул в сумку. Оттуда, нет, Луна, что ты делаешь? Подарок на день рождения. Пусть другое стекло показывает ему мозгошмыгов. Луна сняла очки, вытащила из волос простенькую заколку и сейчас что-то делала с этими двумя предметами и куском нитки. Или волоса, сделай это выключаемым. Не нужно ему постоянно смотреть на мир через твои художества. Я сделаю их включаемыми. Гарри будет видеть мои художества, когда это важно. Палочка в белокудрой прическе едва заметно светилась. Гарри вдруг пришло на ум, что он не понимает, зачем такой волшебнице вообще учиться в Хогвартсе. По крайней мере, в той пародии на учебное заведение, которая была описана в книгах, не доломая их окончательно. Вы лучше пообщайтесь пока. Да. Гарри оторвался от созерцания завораживающего процесса. Мистер Лавгуд, мы с Луной хотели бы вести регулярную переписку, если вы не против. В переносицу уперся тяжелый взгляд, ощущаемый отчетливо, несмотря на близорукость. И о чем же будет переписка? О новых героических буднях, о том, что вопиет мир о спасении, и несть внимая его племсим. Гарри тоже выдержал паузу, прежде чем ответить, с луной или без, я бы хотел, чтобы эти глупости остались в стороне от нас, и как можно дальше. Лавгуд покосился на дочь, но та делала вид, что всецело занята вырезанием снежинок для новогодней елки. Хорошо, я посмотрю на твое поведение, если мне что-то не понравится, не обессудь. Гарри молча кивнул. Пафосные заверения в таких ситуациях лучше оставить Дамблдору. Главное сказано. Так, протянула девочка. Охранники пообщались, у меня тоже все готово. Надевай. В первое мгновение у Гарри зарябило в глазах. Рябь быстро исчезла, осталось лишь небольшое косоглазие, связанное с починкой очков. За многие месяцы зрачки успели привыкнуть к перекошенным центрам сломанной оправы, и им теперь предстояло несколько дней переучиваться под нормальное состояние. Ничего, не впервой, переживет. Вроде целые. Отличная характеристика для этой поделки, жестко усмехнулся Лавгуд. Как включать, сам разберешься. Луна, нам пора. Палочку отдать не забудь. Гарри собрался на выход вместе с Лавгудами. В кафе его больше ничего не держало. Сова запрыгнула на клетку, позволила себя вынести, а оказавшись на улице, вспорхнула и улетела, по уверениям Луны, домой к Гарри. Настало время разойтись в разные стороны, и мальчик решился. «Мистер Лавгуд, если можно, еще один вопрос. Он может показаться глупым, но он бы многое мне упростил. Хорошо, давай. Я из сомнительных источников я слышал, что у гоблинов можно заказать различные проверки. Скажите, им можно отдавать на проверку свою кровь, только если хочешь оказаться на обеденном столе?» Сказано было жестко, но Гарри лишь молча кивнул. Скорее всего, он только что потерял в глазах Лавгуда несколько очков доверия к своей серьезности, но мальчик пошел на эту жертву сознательно. Ему нужно было окончательно исключить этот вариант. Лучше быть, чем казаться. Однако Лавгуд еще не закончил. Не вздумай заключать с ними каких-либо соглашений без специалиста по гоблинской семантике, негромко сказал он, или до тех далеких пор, пока сам во всем не разберешься. А для начала, почитай историю магии. Каждое английское слово гоблины трактуют иначе, чем люди. Каждое. Они не нарушают договоров. Они толкуют их по другим словарям. Гарри вспомнилась история с мечом Гриффиндора, и он кивнул еще раз. Кровью своей тоже не разбрасывайся, подытожил Лавгуд. И кошелек этот поменяй. Все, бывай, парень. Удачи в школе. Жду твое письмо уже сегодня, оставила за собой последнее слово Луна. Платформа 9¾. Собирайся живее. Не хватало опоздать из-за тебя к врачу. Этот ваш проклятый хвост сам собой не отваливается. В тот июльский вечер Гарри мало что успел купить. Его предположения оказались верными. Большинство магических лавок закрывалось с петухами. Мальчику удалось полноценно посетить лишь магазин волшебных сумок, а дальше он понял, даже если продавец пока и стоит за стойкой, но уже смазал пятки для вечернего отдыха, ничем толковым он юному покупателю не поможет. А потому Гарри сверился с оставленной Хагридом запиской, вышел в обычный Лондон, проехал на метро до Паддингтона, купил билет на поезд и уже через час топал по Тисовой аллее в родном Литл-Уингинге. В руках у него красовался компактный чемоданчик вполне приличного вида. Для него, Гарри, компактный. Взрослый назвал бы его саквояжем. Чемоданчик, конечно же, был основательно зачарован на уменьшение веса, расширение внутреннего пространства и все-все полезное, что имелось в книгах, за исключением защиты по капельке крови владельца. Ее заменял мысленный пароль. Помимо чемоданчика в магазине была приобретена наплечная сумка для занятий, кожаная, добротная, со всеми облегчающими хомяковыми зачарованиями, и мешочек из ишаки, невидимый и неощутимый для всех, кроме того, на ком был надет. Разумеется, тоже зачарованный, но уже без фанатизма. Это был сейф для ценных вещей, а не оптово-строительный склад. Еще один потайной мешочек предназначался для совы. Он был совсем маленьким, а доступ к нему после активации останется только у птицы и больше ни у кого. Это был определенный знак доверия к сове. Поход в магазин волшебных сундуков обошелся Гарри в 200 галеонов, и большая часть суммы пришлась на потайные кошельки в самом экономном варианте, с доступом по акции, а не загребущей пятерней. Гарри уже понял, что малость сглупил с очками, но обдумав происшедшее, решил не расстраиваться. За опыт платит и большим, зато он теперь точно знает, без бывалого советчика делать в косом переулке нечего. Программа умного Гарри выходила все более и более несостоятельной. Дурсли уже были дома. Вернувшегося племянника встретили холодным молчанием. Тетка накормила его ужином. Вернон и вовсе ограничился вопросом, где все остальное. Гарри не сразу понял, что должен был вернуться с горой покупок и с совой наперевес. А стало быть, Дурсли кто-то настращал и заинструктировал не чинить препон. Будто мало им досталось до этого. Сова спокойно дожидалась хозяина на дереве на заднем дворе. Влетев в открытое окно, облюбовала себе крышу платяного шкафа. Гарри убирал за ней два раза в день, благо при помощи магии это было несложно, а позже и соорудил нормальный насест из буреломного полена. Вела себя птица прилично и половину времени вообще отсутствовала, гуляя по своим делам или разнося письма. Мешочек сове понравился. Носить письма в лапах – удовольствие ниже среднего. Старшие Дурсли делали вид, что Гарри не существует, а Дадли откровенно боялся находиться с ним рядом. Тетка звала племянника на завтраки и ужины отдельно от семьи. Гарри продолжал выполнять свою часть работы по дому, и ему все так же не чинили препятствий, если он отпрашивался в библиотеку хоть бы даже и до вечера. Пользуясь этим прикрытием, Гарри несколько раз съездил в Лондон. Всякую рухлядь вроде котлов и телескопов он без проблем купил в первой же самостоятельной поездке. Учебные пособия были приобретены во Флориши Блоттс. Да, новые. Луна, ссылаясь на отца, отсоветовала Гарри покупать бывшие в употреблении учебники. На них, равно как и на старой школьной форме, остается много остаточной магии от неумелых детских заклятий. Родители маги умеют такое чистить, ему же следовало проявить благоразумие и не рисковать. Пользуясь еще одним советом, мальчик попросил у продавца не парадные издания в кожаных обложках, а бумажно-картонные варианты попроще. Просьбу пришлось повторить дважды, после чего проигнорировать презрительный взгляд торговца, но получилось в результате и дешевле, и легче. А фырканье – это маркетология. Гарри уже понял, что маги в большинстве своем не шикуют, так что и сам не стеснялся торговаться в меру своих сил. Булстрауды подкупали клиентов другим, одаривали посетителя ровно на его кошелек, но такими удобными вещами, что не купить все, что они рекомендовали, было просто невозможно. Гарри приобрел демисезонные зимние комплекты одежды и обуви, ни разу не парадные, ноские и не маркие, ровно на 11-летнего подвижного пацана. К ним полноватая продавщица приложила все, о чем 11-летние пацаны не задумываются. Белье, носки, платки, теплые тапки, пижаму и тому подобное. Не остановившись на этом, за соседним прилавком Гарри одарили годовым запасом галантереи и расходной гигиены. Гребешки, щетки, ножницы, мыло, зубной порошок, защитная вакса и прочее по списку. Все это можно будет докупать и в Хаксмиде, но в три раза дороже. Полностью магическая деревня, так же как и полностью курортные, жила с обеспечения и развлечения находившегося рядом пансионата. А вот мадам Малкин обескуражила. Гарри явился в магазин, предвкушая, как наконец наденет крутую колдовскую мантию. Сообщил о поступлении в Хогвартс, с готовностью залез на табурет и оказался облаченным в простой черный балахон, то есть в мешок без пуговиц, надеваемый через голову словно девчачья ночнушка. А это точно для мальчиков, с брезгливым подозрением уточнил Гарри, едва только вернул себе возможность говорить. Конечно, для мальчиков, с непонятной усталостью ответила тетка, управлявшая дуэтом из летающих ножниц и иголки. Это называется роба. В письме же все написано. А мантия? Какая еще мантия? В голосе портнихи послышалось раздражение. Ты что, судья или магистр? Три повседневные робы и зимний плащ. Это готово, снимай. Было похоже, что продавщицу не первый раз доставали этими вопросами, так что она уже устала на них отвечать. Гарри снял первую подогнанную робу, непривычно путаясь в бабских юбках. Тут даже лямок нет для, а пояс у нее какой, он спадать не будет, мальчик, рявкнула портниха с откровенной злостью. Это волшебный мир, понимаешь, вот это, она ткнула в Гаррины брюки, под робой не носится, и вот это, и особенно это. Палец последовательно пересчитал рубашку, брючный ремень и кобуру с палочкой. Вылезая из своего магловского болота, если не хочешь до конца жизни косолапить невоспитанным дикарем. Гарри вспыхнул, но привычно подавил раздражение легким ветерком и чуть приподнятым перышком в чернильнице. Лишь буркнул в полголоса. Что-то многовато украшений для культурного дикаря, а иное вам, неофитам, и не положено, сварливо проворчала продавщица, тоже сбавив обороты. Первые два года, прямая робот без отделки. Дальше, если будешь хорошо учиться, заведешь себе и пояс, и вышивку, и плессирование с оторочкой, а профессора, так и быть, закроют глаза на нарушение установленной формы одежды. Надевай вторую, не тяни, и руки в стороны разведи. Гарри сохранял каменное выражение на лице, но внутренне содрогнулся от плессирования. А может, ему еще и трусы убрать, чтоб ничего проветривать не мешало? Фиг вам, робы в письме есть, а про брюки с туфлями ничего не сказано. Ходите сами без штанов, если хотите, и голожопого Мерлина с собой захватите. Не опуская рук, Гарри еще раз присмотрелся к обметываемому балахону. Хоть бы сбоку расстегивающуюся полу сделали. Как ему в туалет бегать, а как в ней вообще бегать можно? Не вертись, а то криво получится. Зато теперь понятно, как с ней умудрился засветить бельем половине Хогвартса. Не ровен час, да для когда-нибудь увидит своего кузена в этом позорище. Тут уж точно или вешаться придется, или память стирать всей Тисовой улице. Недаром маги так боятся показаться маглом. Готово. Снимай и надевай третью. Ну а он, Гарри, в блистательную эру мотыги и лошадиного навоза окунаться не собирается. Будет как дикарь ходить в штанах и рубашке под балахоном. Тем паче, что дубак в зимнем замке, совы на лету дохнут. Какое имя указывать на одежных бирках? Бирки пришейте, имя я сам напишу. На том первый самостоятельный выезд в Лондон и закончился. Ну, не считая мороженого у Фортескью. А вот оставшиеся несколько поездок Гарри неспешно потратил на покупку книг и магловских, преимущественно энциклопедии и учебников первых двух лет средней школы, и магических. Последнее ему советовала Луна и отбирал мистер Лавгуд, а Гарри выезжал за ними в Лондон раз в неделю. Эти книги заслуживают отдельного разговора. Скажем лишь, что Гарри увлеченно читал волшебную литературу весь август. На вопросы профессора Снейпа он теперь смог бы ответить, даже не помня классических отгадок. Если Снейпу вообще нужны правильные ответы, так и получилось, что в Хогвартс Гарри уезжал, имея на руках остаток в полсотни галеонов на непредвиденные расходы. Все прочее было потрачено с пользой, как и было задумано еще в банке. Незачем вести в школу много денег, если ты не в состоянии защитить их от детского воровства. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Наступило утро первого сентябрьского дня. Пора было ехать во враждебный лагерь к гопарям-ровесникам, дедам-старшекурсникам и циничным сволочам на руководящих постах. Самое безопасное место для батли-рояля. Ошейники заботливо смазаны антисептиком, троллей перестали кормить и заставили почистить зубы еще неделю назад. Гарри встал рано. Чемоданчик был собран и проверен с вечера, одежда приготовлена под прогноз солнечной погоды. Мальчик намеревался позавтракать, привычно сесть на поезд до Паддингтона и быть на вокзале Кингс-Кросс к началу 11-го. Выход на платформу 9 3/4 он отыскал и опробовал заранее, в один из августовских выездов в библиотеку. Гарри не хотел опаздывать, бежать высунув язык и толкаться у врат Уизли. Нормальный план нормального человека поломал дядя Вернон. Поедешь с нами. Мне все равно нужно вести семью в Лондон, так что тебе улыбнулась удача. Где находится ваша ненормальная школа, ты хоть знаешь? На вокзале Кингс-Кросс. Не стал терпеть дядины подначки Гарри. Дядя, я могу добраться и сам. Я сказал, с нами. Грохнул по столу Вернон. Этот дядин выбрык сильно контрастировал с месяцем холодного бойкота, но Гарри ухом не повел. За барьером его ждали звери пострашнее крупнокулачных мужиков. «Нам сказали непременно доставить тебя на вокзал», — вступила в разговор нервная Петуния. «Иначе, да для в клинику можно не отдавать», — Гарри вздохнул. «Теперь понятна и необычная податливость родственников, и тот факт, что Дадли везут к хирургу аж 1 сентября. Учебный год в Смилтингсе начинается позже, но и операционная рана должна успеть зажить». Вот так и получилось, что Гарри был вынужден ехать частным автотранспортом. «Собирайся живее. Еще не хватало опоздать к доктору из-за твоего ненормального копошения. У меня все готово, дядя. Могу выйти хоть сейчас. Мне лучше знать, когда тебе выходить. Проверь все еще раз». Разумеется, вовремя они не выехали. Сначала Дадли не мог покинуть комнату без комплекта запасных батареек для геймбоя, затем этот же Дадли закатил истерику от перспективы посидеть в машине рядом с Гарри. Затем Петуния искала успокоительное для Дадли, а Вернон оттирал стекло и доливал жидкость в стеклоочистители. Несмотря на воскресное утро, в дороге их преследовали пробки. Небольшие, но постоянные. Гарри даже стал присматриваться, Не мелькают ли впереди малолитражные форды голубой раскраски? К какой платформе тебе надо? Рыкнул дядя, подъезжая к вокзалу. Вопрос был закономерен. От этого зависело место парковки. К девятой. Площадь слева от главного входа. Ха, этот бомжатник. Самое место для ваших лохматых фриков, можно было и не спрашивать. Здесь дядина реакция также имела под собой все основания. Первые 8 платформ для поездов дальнего следования находятся в исторической части вокзала и накрыты красивыми стеклянными сводами. А вот платформы с 9 по 11 выстроены вне основного здания и предваряются грязной асфальтированной площадкой без архитектурных изысков. Площадка эта известное злачное место. Торговцы наркотой, проститутки и бездомные присутствуют здесь круглосуточно. 2. Речь идет о 1991 году, а не о той красоте, что появилось там после приватизации британских железных дорог и капитальной реконструкции 2000-х. Первый фильм о Гарри Поттере снимался на 5-й платформе. «Выходи, проведу тебя, я должен убедиться». Гарри не спорил, к запланированному сроку он все равно опоздал. Вокзальные часы показывали без четверти 11. «Ты сказал, к 9-й, там пригородный состав стоит. Твоя ненормальная школа что, под Лондоном находится?» «Нет, в Шотландии». «Ты собрался на трамвае в Шотландию ехать? Тебе точно к 9-й платформе?» «Думаю, да. Видите тот рыжий табор?» Дядя всмотрелся и зло сплюнул. «Ну, теперь я спокоен. Тормоза оставьте дома, они вам не нужны. И не опоздай на свой трамвай, другой придет не скоро. Ахахахаха». Дядя развернулся и зашагал прочь. Его хохот и приговаривание «ну клоуны, расскажу Петунье, она». Еще долго разносились над вокзальной площадью. Гарри не спорил. Уизли есть Уизли. А знай бы дядя, что трамваи у магов еще и на паровой тяге, отколик бы загнулся. А вот Гарри было совсем не смешно. Он, в отличие от Вернона, не мог наслаждаться ощущением свободы, обретенной на ближайшие 10 месяцев. Рыжее семейство, разумеется, было тут как тут, ломилось сквозь толпу к барьеру между платформами 9 и 10, а точнее, к барьеру, который не давал свалиться между этими платформами, оказавшись на путях аккурат под отбойниками локомотивов. Конечно же, битком набитые маглами. Гарри едва сам не сплюнул от набившей оскомину фразы. Тут же собрался и проверил себя. Одежда от Булстраудов в порядке, чемоданчик в руках, сова еще утром отправлена в Хогвартс своим летом и наверняка уже наслаждается домашним печеньем у Лавгудов. Сколько ей там лететь до той Шотландии, волшебной птицы с волшебными крыльями. Натянув поглубже бейсболку с непонятной надписью «Винтилсудскс», Гарри двинулся вперед. «На какую нам платформу?» 9 3/4. «Мам, а я могу». Гарри был вынужден остановиться неподалеку. Успеть впереди Уизли невозможно в принципе. Оставалось только наслаждаться видом того, с чем он сам никогда не будет путешествовать. Брутального вида сундуками на тележках. Да, именно окованными железом дорожными сундуками, а не чемоданами, хотя в том столетии, когда их изготавливали, первые мало чем отличались от вторых. «Давай, Перси, ты первый». Гарри вызвал призрачную луковицу. 8 минут до отправления. Как интересно, им настолько точно удалось его задержать. А, мысленно усмехнувшись, мальчик решил ни о чем не беспокоиться. Ну, опоздает он в школу, и что с того, без него спектакль не начнут. «Так, теперь вы двое, а то нас уже ждут». Тоже в первый раз в Хогвартс. Дорогой, Гарри понял, что обращаются к нему, по тому неопровержимому факту, что вся суета с коллективным переходом полностью остановилась, что называется, и пусть весь мир подождет. «Нет, я несу добавку машинистам», — мрачно буркнул он. Близнецы радостно заржали. «Фред, прекрати смеяться, это неприлично». «Какую добавку, мальчик? Зачем машинистам?» «Я не Фред, я Джордж, женщина, и ты еще называешься нашей». Вздохнув, Гарри обошел главмати и нырнул за барьер. Бежать к вагонам на перегонки с секундами он не хотел, а эти клоуны пусть крутят свое кино дальше. Первое, что ощутил Гарри по ту сторону барьера, волшебную живость колдовского мира, от которой он успел отвыкнуть за последний месяц. Но наслаждаться родным воздухом было некогда. Прямо на него смотрел Перси Уизли в компании со своей совой. Состроив озабоченное выражение на лице, Гарри буркнул сове «Привет, Гермес» и потопал дальше, чтобы вновь замереть, увидев паровоз. Гарри много раз представлял себе этот момент, но действительность превзошла любые ожидания. Паровоз был очень красный и местами золотой, из блестящей трубы валил толстенный столб серого дыма, а из непонятных трубочек исторгался пар и капала вода. Низ паровоза скрывался в белых облаках. Пахло серой. Мальчик обошел машину, чтобы посмотреть, что творится в кабине машиниста, но тут паровоз разродился протяжным и оглушительным ревом. Гарри раскрыл рот в восхищении и едва успел отпрыгнуть от прилетевшей ему в ноги железяки. «Водают!» Паровоз еще тронуться не успел, а уже разваливается. Мальчик уловил просвет в облаках, пошарил по земле и поднял лом. Или нет, не лом. Молоток на длинной, в половину его роста, железной ручке. Вроде бы с такими работают обходчики. Зачем молотку делать отсушивающую руки железную ручку, Гарри не знал, но железнодорожникам виднее. Молоток – не деталь парового двигателя, но вещь все равно нужная. Гарри поднял глаза на кабину, а потом и крикнул, привлекая внимание. Тщетно. Пар свистел и шипел, платформа галдела, провожающие докрикивались через окна до провожаемых. Мысленно ругнувшись, Гарри поставил на землю саквояж и полез в кабину по неудобной лесенке. В кабине было очень шумно и куда менее опрятно, чем на надраенном фасаде. Все было покрыто окалиной, угольной пылью и маслом. Из переплетения каких-то агрегатов торчало уйма вентилей на длинных стержнях, виднелись стеклянные трубки с манометрами, а внизу гудела жаром открытая шуровка. Игнорируя стокер, молодой парень споро забрасывал в топку уголь, точь-в-точь как в старой кинохронике, но не лихо и по-ударному, а тщательно примериваясь, куда полетит каждая новая порция топлива. Гарри залюбовался открывшейся картиной, но чарующий вид на огонь, воду и чужую работу перекрыла злая физиономия пожилого машиниста. Гарри немедленно продемонстрировал ему молоток, а другой рукой указал за спину. Машинист выхватил молоток, показал большой палец, а потом замахал рукой на выход, мол, вали отсюда, не до тебя сейчас. Гарри поспешил исполнить деловой приказ. Дядька был суровый и ни разу не клоун, с капитаном не спорит. Спустившись по трапу и завладев саквояжем, Гарри поднял глаза и обнаружил пялящееся на него рыжее семейство. Миссис Уизли отмерла первой. «Перси!» — крикнула она куда-то в сторону вагонов. «Перси, немедленно назад! Вы никуда не поедете этим поездом!» Вылепив мину усталого гробокопателя, Гарри развернулся и степенно зашагал прочь. Не пройдя и половины тендера, не выдержал и растянул губы в коварной ухмылке. Увидь кто, сколько действий производит машинист за 5 минут до отправления, ни за что бы не поверил байкам про пьяные паровозные бригады. У них просто нет на это времени. Вот было бы здорово, если б он летел в Хогвартс на своем Форде уже в этом году. Мечты, мечты. Гарри зашагал быстрее. Кошки, жабы и тарантулы под ногами его не интересовали. Он высматривал относительно свободные вагоны. Увы, таковых не находилось. Весь вид из окон перекрывался детьми, разговаривающими с родителями через фрамуги. У последнего вагона, где в основном собирались первокурсники, мальчик оказался за 2 минуты до отправления. Вы будете смеяться. В этом вагоне нашлось свободное купе. Совершенно случайно. Гарри притормозил, окончательно принимая решение, обдуманное еще дома. Его цель – послать подальше Уизли с его попытками подружиться. Этот прилипчивый клещ просто так не отстанет, так что будет непросто. Но если Рон получит позицию главного друга избранного, то сделает все, чтобы отвадить от Гарри любых других товарищей, намертво монополизировав и замкнув любую дружбу на себя. На таких условиях Гарри не желал бы водиться вообще ни с кем, будь он хоть трижды полезен. Итак, варианты. Можно не садиться в свободное купе, а присоединиться к имеющейся компании. Можно даже найти почти заполненное купе, где после Гарри не останется свободных мест. Этот план сработал бы со всеми, кроме рыжего прилипалы. А Уизли просто влезет 7-м в 6-местное купе и примется яростно отбивать Гарри у всех присутствующих. В результате Гарри испортит отношения с пятеркой нормальных парней еще до распределения. Закрыться в свободном купе не получится. Игры с запирающими открывающими заклинаниями знакомы даже первокурсникам, так что старосты собаку съели на неумелых попытках неофитов уединиться. В поезде не так много свободных мест, чтобы позволить каждой оригинальной личности занимать по 6 сидений в одиночку. Можно пристроиться у старшекурсников в общем вагоне, но прямо сейчас там посадочный бедлам и всеобщее братание. Нужно обождать, отбиться от Уизли, отбрить Малфоя и уже после, никем не преследуемым, искать себе компанию. Гарри вошел в купе, занял место у окна и активировал очки. Как и всегда в волшебной атмосфере, мир вокруг левого глаза расцветился пестрой мешаниной ничего не говорящих Гарри цветов. Возможно, они что-то значили, А может статься, зачарование было бесполезной игрушкой. Правая мозгошмыговая линза молчала, как всегда. Гарри снял очки и в который раз присмотрелся к правой дужке. Луна вплавила свою заколку прямо в прозрачный пластик, а вокруг нее, опять же внутри пластика, выплела красивую сетку из собственных волос. Гарри усмехнулся. Приворожила его девочка, как пить дать приворожила. Но мальчик был не против. Это совершенно точно лучше Уизли. Тот даже о процедуре распределения ничего рассказать не сможет. Одних познаний, а квиддич из задних скамеек до шахматах с шоколадными вкладышами. Иное дело Луна. Напрямую она учила редко, ограничиваясь направляющими намеками. Следить за намеками при общении с ней, это важно, это Гарри понял еще по тем книгам. И мальчику такая игра нравилась. Легко, живо, внимательно, как танец канатоходца по трехмерному лабиринту призрачных струн. А учился Гарри сам, например, вести дневник, или прятать ключевые воспоминания в повседневных вещах, или подмечать подаваемые знаки, которые никогда не замечают магловоспитанные. Ну и мистер Лавгуд, конечно, этот бил редко, но очень познавательно, одним-двумя абзацами в конце дочкиных писем. Зачем это нужно семейству Лавгудов, Гарри не знал, но откармливаемых на убой поросят ничему учить не принято. Мальчику в который раз пришло на ум сравнение с Северусом Снейпом и Гарриной матерью в детстве. Нищий оборвыш и будущий зельевар точно так же вводил маглорожденную ведьму в волшебный мир, не жалея сил и личных знаний. Но прошло несколько лет, и Лили отыскала более выгодную партию, а Снейпа выкинули как использованную ветошь, хорошенько обворовав напоследок. Гарри постарается таким не быть. Оставаться благодарным не значит жениться, но и до откровенного свинства от этого берега. Целая пропасть сознательного лета. Как минимум, Гарри может сделать так, что Луну никто не посмеет обидеть в этой полной безопасности жестокой школе.